и на этот раз не сумел сдержать крика. Хватая руками воздух, он не сразу понял, где он, пока не увидел Салли. Она сидела на постели, держа его за плечи. Сердце бешено колотилось. «О, Боже!» Он провел ладонью по лицу. «Ну, как ты?» «Все нормально. Я кричал?» «Еще как! Что-то приснилось?» «Приснилось». «Эти мальчики, которые разбили гитару о батарею?» «Нет, давнишние дела. Иногда вдруг все возвращается так отчетливо». «Ничего, уже прошло». «Ты уверен?» «Вполне». «Хочешь стакан молока?» В ее глазах промелькнула озабоченность. Он поцеловал ее в плечо. «Нет-нет, ты спи». Она выключила ночник, а он еще долго лежал, вглядываясь в темноту. Хотя в школе он был человек новый, для него составили удобное расписание. Первый час свободный, второй и третий — сочинения в младших классах. Один класс скучноватый, другой — весьма живой. Интереснее всего был четвертый час — курс американской литературы для поступающих в колледж. Для этих не было большего наслаждения, чем плясать на костях признанных классиков. Пятый час, обозначенный как «консультации», отводился для бесед с теми, кто плохо успевал или у кого возникали сложности личного характера. Таких либо не было, либо они не желали раскрываться, так что он спокойно мог посидеть с хорошей книгой. Шестой час, грамматика, был до того сухим, что казалось раскрошиться как мел. Единственным по-настоящему серьезным огорчением был для него седьмой час, литература и жизнь, которую он проводил в тесной клетушке на третьем этаже. В сентябре там стояла жара, зимой холод. Здесь были собраны те, кого в школьных каталогах стыдливо именуют «медленно усваивающими». В классе Джима сидело 27 таких медленно усваивающих, все как на подбор атлеты. В лучшем случае им можно было поставить в вину отсутствие интереса к предмету, в худшем — откровенное хулиганство. Как-то раз он открыл дверь и увидел на доске столь же удачную, сколь и непотребную карикатуру на себя с явно излишней подписью мелом «Мистер Норман». Он молча стер ее и начал урок под издевательские насмешки. Он старался разнообразить занятия. Включал аудиовизуальные материалы, выписал занимательные, легко запоминающиеся тексты, и все без толку. Его подопечные или ходили на головах, или молчали, как партизаны. В ноябре, во время обсуждения стейнбековского романа «О людях и мышах», затеяли драку двое ребят. Джим разнял их и отправил к директору. Когда он открыл учебник на прерванном месте, в глаза бросилась хамская «На-ка, выкуси!». Он рассказал об этом Симмонсу. В ответ тот пожал плечами и закурил свою трубку. «Не знаю, Джим, чем вам помочь. Последний урок всегда выжимает последние соки. Не забывайте, получив у вас неуд, многие из них лишатся футбола или баскетбола. А с языком и литературой у них, как говорится, напряженка. Вот они и звереют». «Я тоже», — буркнул Джим. Симмонс покивал. «А вы покажите им, что с вами шутки плохи. Они подожмут хвост. Хотя бы ради своих спортивных занятий». Но ничего не изменилось. Этот последний час был как заноза в теле.